«В изолятор его!» — велела Захара. «Всех! Стражников, инженеров, которые вернулись с того разрушителя! Всех изолировать от других пациентов! Быстро!» 2-1-Б очистил сенсоры и внимательно посмотрел на Захару. «Есть, доктор Коди! Проведи полное лабораторное обследование на предмет остаточных токсинов. Выясни, что они там подцепили». «Что-нибудь еще?» Она заставила себя остановиться и собраться с мыслями. «Лучше доложить начальнику тюрьмы о том, что здесь происходит. Он потребует дополнительной информации». «Есть». «Подожди, я займусь этим сама». Она не стала дожидаться, пока дроид-хирург даст необходимые указания инженерам. На их лицах застывали брызги крови Везика. Техники казались больше напуганными, чем больными. «Ты», — сказала она, посмотрев имя на значке, — «Грилли, сколько человек было на Звездном Разрушителе?» «Две команды по 5 человек», — ответил Грилли. «Но где еще 5 человек?» «Они вернулись до нас». Везик на койке утробно простонал и перевернулся спиной к ним. Остальные двое смотрели на него с одинаковым выражением все возрастающей паники на лицах, пока дроид уводил их прочь. «Эй, доктор, расскажите что-нибудь хорошее!» Она обернулась и увидела, что гад, деворонец, слез с кровати и идет прямо к ней. Он смотрел на стражника на окровавленной койке, теребил пальцем сломанный рог, как некоторые невольно трогают шатающийся зуб во рту. «Тебе здесь нечего делать. Вы что-то упомянули про изолятор?» «Я просто не хочу рисковать», — ответила Захара, — «пока не найдется решение получше». Деворонец склонил голову и кивнул. «Если я могу помочь, вы только скажите, ладно?» «Спасибо, гад, не забуду». Не особо задумываясь, она положила руку ему на плечо и тут же почувствовала, как ее буравят два глаза из другого угла палаты. На нее смотрел Остин и ухмылялся. Она вернулась к своей рабочей станции и нажала клавишу. На экране появилось лицо Клота. Из-за какой-то неисправности изображение было слишком ярким, черно-белым и будто выцвевшим. Начальник тюрьмы сидел за столом. Иллюминатор за его спиной частично закрывала громада звездного разрушителя, подбрюшье которого висело прямо над баржей. Корабль заслонял столько звезд, что ей казалось, будто они уже прибыли к месту назначения. «Что такое, доктор Коди?» «У меня здесь 5 из поисковой группы». «Как они?» «Не слишком хорошо. Я поместила всех в изолятор. Где капитан Сарторис?» «В своей каюте, наверное. Но, доктор Коди...» «Прикажите ему явиться сюда тоже. Где остальные 5?» «В том-то и дело», — Клод покачал головой. И она поняла, что бледность его лица объясняется совсем не сбившейся контрастностью экрана. «Вторая группа так и не вернулась». Глава 11. Красная карта. Когда стук в дверь разбудил Сарториса, он спал и видел сны. Во сне он все еще бродил по Звездному Разрушителю в полном одиночестве. Все остальные из его группы — Остин, Везе, Кармитаж, инженеры и солдаты — погибли. Что-то на Звездном Разрушителе косило их одного за другим. Смерть каждого сопровождалась криком и ужасным треском, который Сарторис не только слышал, но и чувствовал. Сарторис ходил, стараясь не замечать досадную чесотку, которая расползлась по животу, как сыпь. Он понимал, что неизвестная зверюга скоро придет и за ним. Увидеть ее истинное обличие, если оно у нее есть, лишь вопрос времени. Может быть, у зверя нет образа, может быть, это лишь персонифицированная болезнь, безумная и прожорливая пустота, которая высасывает их жизни. Сарторис очутился перед лабиринтом проходов и побледнел. он понял, что заблудился. Непонятно, убегал ли он от этой твари или шел прямо к ней. Кожа на животе чесалась все сильнее. Он остановился унять зуд и почувствовал что-то на своей плоти, похожее на татуировку или морщины. Во сне он выудил сорочку из штанов, посмотрел и увидел, что на боку была отпечатана какая-то карта. Карта звездного разрушителя. Потом схемы исчезли в плоти, и он понял, что придется сделать разрез, чтобы прочитать их. Собравшись с духом, он, что было силы, вонзил два пальца правой руки в мышцу над бедром, не обращая внимания на укол леденящей боли и все глубже поддевая сдираемую кожу. Жировая прослойка отошла на удивление легко. Кровь хлынула из бока, парная, горячая, стекающая по ногам в сапоги. Когда он с криком проснулся, в дверь уже не стучали, а колотили. Сарторис сел, его била дрожь, и он весь взмок. На какое-то мгновение ему показалось, что кровь продолжает течь. Но горячая и липкая влага на коже оказалась обычной испариной. Волосы приклеились к бровям, а форма пристала к стене. Сухо было только во рту. Сухо, как в пустыне. Открыв двери, он увидел двух стражников в оранжевых защитных комбинезонах и противогазах, словно вырвавшихся из его прерванного сна. «Капитан Сарторис? Что такое? Сэр, нам приказано отвезти вас в медсанчасть. Зачем?» Пауза. «Таков приказ, сэр». «Чей?» — спросил Сарторис и сам облегчил им жизнь. «Начальника тюрьмы или доктора Коди?» Стражники переглянулись, и из-за блеска лицевых пластин противогазов было трудно сказать, кто из них ответил. «Не знаю, сэр, но...» «Кто отдал приказ?» — спросил Сарторис, вспоминая кашель Остина, рвоту Грилли и всех остальных. Он слишком поздно пожалел, что не доложил Клоту о второй группе, до того, как вернулся в свою каюту. Маленькая дерзость, еще одно не слишком хорошее решение в длинной цепи сомнительных решений. Вышло ему боком. Сначала нужно было доложиться, подавить волнение и просто доложиться. «Вам лучше пройти с нами, сэр!» Сарторис шагнул вперед, чтобы разглядеть лица мужчин под противогазами. «Я в порядке», — сказал он. Хоть это было правдой, все равно прозвучало лживо, видимо, из-за реакции стражников. Когда он подался вперед, оба отшатнулись от него. «Как Остин и инженер Грилли?» «Остин мертв, сэр. Умер около часа назад». Сарторису показалось, что он получил удар под дых. «Это невозможно! Я же разговаривал с ним!» Долго он уже спит. Тут ему пришла в голову новая мысль, отчаянное осознание возможности, с которой придется столкнуться скорее раньше, чем позже. «А как Везик?» «Трудно сказать, сэр. Все в карантине. Кажется...» Стражник, в котором он наконец узнал краткосрочника Солтерна, сделал еще один шаг назад. «Может быть, вам лучше пройти с нами и самому с ней поговорить?» «С доктором Коди?» «Да, сэр». Сарторис больше не задавал вопросов. Он вышел. Стражники последовали за ним. «Я сам дойду до медсанчасти, Солтерн. Нам приказано явиться вместе с вами, сэр». «На случай, если я попытаюсь сбежать», — подумал Сарторис. «Может, так и сделать?» Однако он сказал им правду. Он чувствовал себя хорошо. Что бы ни произошло с другими на этом разрушителе, его это не коснулось. Это был просто локальный очаг какого-то заболевания, и капитан не собирался заражаться. «Да куда ты денешься?» «Отведите меня наверх», — сказал он. «Мне нужно поговорить с Везиком». Глава 12. Полночь. Радианцы были больны. Триг смотрел, как они валялись на своих полках в камере напротив и изредка ворочались. Это также раздражало, как и когда они просто стояли и таращились на него. Последние события казались Тригу еще более настораживающими. Дыхание радианцев было ужасным рваным хрипом. Кашель звучал и того хуже. Время от времени один из них стонал или низко, отчаянно подвывал. «Что-нибудь видишь?» — спросил Кейл. «Ага». Мимо шел стражник в оранжевом защитном комбинезоне. За ним еще двое. «Эй!» — Трик стукнул по прутьям. «Что там происходит?» Стражники прошли дальше. Трик обернулся к брату. «Что все это значит?» «Непонятно». Кейл пожал плечами. Он перевернулся на койке, закрыл глаза и через мгновение уснул. Трик услышал его храп. «Эй!» — послышался чей-то шепот. Трик подошел к прутьям. Голос раздавался из соседней камеры. «Эй!» — отозвался он, вытягивая шею, но не видя ничего за углом. «Что происходит?» «Ты Трик Лонга?» — спросил голос из соседней камеры. — Да. А твой брат, его зовут Кейл, так? — Правильно. А тебя как зовут? Его вопрос проигнорировали. — Твоя голова дорого стоит, — раздался шепот. — 10 000 кредитов. Трик не ответил. Он отпрянул от прутьев, чувствуя, как в животе зашевелилось нечто холодное и скользкое. 10 000 кредитов, деньги немалые, — продолжал голос, — но они никому не достанутся. — Это еще почему? — спросил Трик. — Потому что я их никому не дам, — ответил голос. — Я прикончу вас обоих сам. Трик весь онемел. Он вдруг узнал этот шепелявый выговор, который стал еще более нечленораздельным после того, как Кейл вырвал все украшения. «Я перевелся в другую камеру, чтобы быть поближе к вам», — произнес голос Урамиса. «Можно сказать, подмазал, где нужно. Едва не открою двери, я сам раздеру тебя и твоего братца на части. И это только начало». «Да заткнись ты», — сказал Кейл со своей койки, отчего Трик вздрогнул. Он совсем не предполагал, что брат все слышит и вообще не спит. Мисс только захихикал. Наверное, это он хихикал, когда приходил у Эмбли и криком призывал всех к тишине. «Как вы хотите умереть? Быстро и тихо, наверное. Можно устроить где-нибудь в укромном местечке. Стражники рано или поздно отыщут ваши тела, но не сразу. Им все равно дело до вас не больше, чем до вашего старика, когда сэр Торис...» «Заткнись!» — прошипел Кейл, спрыгивая с полки к Тригу. Он просунул одну руку между прутьев и стал хватать там, откуда раздавался голос, как будто хотел достать мисса. «Кейл, не надо!» — крикнул Триг. Но когда Кейл понял, что делает, и попытался убрать руку, было уже поздно. Мисс схватил его и дернул, ударив головой о прутья. Трик слышал, как он хихикает и кряхтит одновременно, удерживая Кейла. Один из радианцев в камере напротив вяло сел и с легким интересом стал смотреть за происходящим. «Что, не можешь дождаться?» — спросил голос. «Хочешь прямо сейчас, да? Хочешь, чтобы я...» Раздался резкий удар, и голос оборвался удивленным кряхтением. «Засунь свои мясные крючья назад!» — раздался снаружи голос Уэмбли. Он стоял в оранжевом комбинезоне и противогазе. Рядом виднелся дроид БЛХ. Стражник повернулся к камере братьев, и Трик увидел отражение своего лица на фронтальной пластине противогаза Уэмбли. «Ты цел?» «Да!» — ответил Кейл, сжимая пальцы. «Похоже, Он просто подначивал меня. «Почему ты в комбинезоне?» — спросил Трик. Стражнику впервые стало немного неуютно. Дроид БЛХ, стоявший позади, начал было. «Это просто...» «Мера предосторожности!» — прервал его Уэмбли. «Беспокоиться не о чем». «Неужели так все плохо?» «Никому ничего не известно. Доктор Коди старается выяснить подробности». Уэмбли глянул на радианцев, которые опять улеглись на свои койки, кашляя и тихо подвывая, как и раньше. «Похоже, вашим соседям тоже не здоровится. Об этих двоих уже не нужно волноваться». «Уэмбли!» В коридоре кто-то закричал. Уэмбли развернулся на удивление резко для человека своей комплекции и увидел что-то, что ему явно не понравилось. Не говоря ни слова, он неуклюже побежал прочь от того, что увидел. Скоро Трик сам узнал, что это было. Какой-то стражник бежал по коридору в порванном оранжевом комбинезоне и без противогаза. Продолжая кричать, он ударился головой о прутья их камеры, забрызгав все вокруг кровью. Трик почувствовал на щеках и носу неприятно теплые и мокрые капли. Больной стражник перестал кричать и встал, широко раскрыв глаза и полностью потеряв ориентацию. Он схватился руками за прутья, будто боялся упасть. Лихорадочный жар видимыми волнами прокатывался по его коже. Дыхание было хриплым и сиплым. Когда Трик увидел, как грудь и плечи стражника поднимаются перед приступом кашля, он успел отойти назад. Только когда тот откашлялся, кажется, это заняло целую вечность, не трудясь прикрыть рот, он понял, где оказался. «Это уже не остановить!» — произнес солдат странным, сдавленным голосом, будто говорил во сне. «Ничего не получится!» «Что?» — переспросил Трик. «Не получится!» Стражник помотал головой, подрагивая нижней губой. Потом он повернулся и неуклюже пошел по коридору, туда, где скрылся Уэмбли. Трик почувствовал, что его горло сжалось. Он вдруг понял, что сейчас по-детски разревется. Ему было страшно. А еще он вспомнил отца. Почему-то от незнания времени суток, сейчас могла быть полночь, становилось еще хуже. Несколько месяцев назад они были в безопасности, дома, завтракали втроем. Как быстро все превратилось в ужас. «Эй!» — Кейл положил руку Тригу на плечо. «Пойдем!» Он вытащил край сорочки и вытер брату лицо. Первые слезы вместе с кровью стражника. «Все в порядке!» «Все очень плохо», — возразил Трик. «Бывало и хуже». Трик не нашел, что ответить. Он уткнулся брату в грудь и обнял его. Кейл тоже обнял брата. «Успокойся», — сказал он. «Все хорошо». В соседней камере зашумел Мисс. Он стал передразнивать всхлипывание Трига и хихикать. Один из радианцев в камере напротив зашелся долгим, мучительным кашлем. Потом сделал паузу, чтобы перевести дыхание, и закашлялся снова. «Кейл, что? Ты не болен? Я? Нет, я в порядке». Брат решительно помотал головой. «А ты?» «Тоже». Трик посмотрел Кейлу прямо в глаза. «Если плохо себя почувствуешь, обязательно мне скажи, ладно?» «Конечно!» «Я серьезно!» «Скажу, но ничего не будет!» «Этого никто не знает!» «Поверь, ладно?» Трик кивнул. Он знал, что прав. Он сел на койку, положив голову на руки, и стал смотреть через коридор на кашляющих радианцев. В соседней камере перевели дыхание, пошевелились и тихо, терпеливо вздохнули. «Я еще доберусь до тебя, малец!» — прошептал Урмис. «Придет время, и я доберусь до тебя!»